Глава 13. И что мне теперь делать? Идти к ректору, звонить отцу, мачехе, сестре, бежать? Причитала я, ходя из угла в угол по закрытой на замок комнате. Для начала успокойся. Зайцева сделала еще одну попытку достучаться до меня. Он не идиот и вряд ли будет тебя преследовать. Нападение на человека и так чревато очень серьезными последствиями. Глубже он себя закапывать не будет, я уверена. А если он сейчас придет, выломает дверь и всадит в мою шею свои длиннющие клыки? Я хоть выживу? Или он меня до дна иссушит и скажет, так и было? Не иссушит. Кровь для них то же самое, что для нас пища. Никто в здравом уме не съест целого кабана и не выпьет 3 ведра сока. А зачем он вообще меня кусать полез? Интересно, как бы это помогло мне передумать и не расставаться с ним? Или он таким образом меня в свою веру обратить пытался? Еще немного, и у меня голова от безрадостных мыслей лопнет. Куснет разочек, и я превращусь в жаждущую крови вампиршу, полностью зависящую от своего повелителя. Так, кажется, в любовных книжках пишут. Бред. Нахмурилась прислонившаяся к изголовью своей кровати Зайцева. От укуса ты не обратишься. Для этого ритуал специальный проводить нужно. Да и без вмешательства знающей ведьмы не обойтись. А укусить он тебя хотел, потому что в их слюне феромоны содержатся. Ты бы... Девчонка покраснела, как помидор, чем привлекла к себе мое полное внимание. Договаривай, что я... Ты бы не смогла ему сопротивляться. Тебя с головой бы затопило страстное желание и превратилось бы в безвольную куклу в его руках. Я читала, что многие жертвы безумных вампиров подсаживались на их укус и становились практически рабами при господинах. Жуть! А это вообще законно? Божечки! Я, оказывается, 5 месяцев по краю пропасти ходила. Как убереглась, непонятно. Нет, конечно, это тяжкое преступление и карается казнью. Не сам укус, конечно, а именно подсаживание на него. За один укус твой бывший только штрафом отделался бы. Сейчас вампиры этим не промышляют. Если и пьют донорскую кровь, то цивилизованно, стаканчиками. Черт! А я все время думала, чего он в своем клубешнике одну кровавую Мэри лакает. Теперь ясно. И как мне быть? Я не знаю. Развела руками Машка. Может, очухается, поймет, что сглупил и оставит тебя в покое. А может, у него голову сорвет и устроит на тебя охоту. Тут не угадаешь. Хорошо. Вздохнула я и устало опустилась на свою кровать. Подождем до завтра. Скромничать не буду. Девушка я роковая, так что вряд ли он так просто успокоится. Но ничего. Подключу мачеху, пусть засылает мне на помощь спасательный вертолет со своими агентами. Совсем там в своем трибунале распоясались. У них вампиры без намордников на людей бросаются. Раздался скрип замка, и дверь в комнату резко распахнулась. Мы с Машкой подскочили, как ошпаренные, и чуть не заорали в голос. Но вовремя увидели одинокий силуэт то ли Саши, то ли Жени. Блондинка вернулась одна, без своей подружки, которую я недавно видела на лестнице вместе с Белорадовым. Так что вопрос, куда она пропала, можно было не задавать. Ответ очевиден. Кобелина рогатая. Смерив нас с Зайцевой надменным взглядом, который я тут же вернула ей обратно, усилив 100 раз, Блонди переоделась и легла в постель. Меня саму после тяжелого дня клонило в сон. Но план мести никто не отменял. Дело оставалось за малым. Детально этот самый план разработать и воплотить в жизнь. «Машк!» – зашептала я, пересев на ее кровать. «А ты совсем-совсем колдовать не умеешь? Или кое-что все-таки получается?» «Через пень-колоду». Мамка с собой 3 учебника по зельеварению и заклятиям всучила и заявила, что через 4 года я должна превратиться в гордость Ковина, иначе она меня замуж за первого встречного отдаст. Не могу не заметить, что она у тебя умеет мотивировать. Угу. Грустно всхлипнула подруга. «Не печалься. Сегодня же начнем практиковаться. Тащи свои талмуды. Времени у нас немного». «Тш-ш! Не шуми так! Услышат же!» Прошипела я, когда Зайцева, подкравшись к двери, что вела в комнату парней, приложила ухо к замочной скважине. «Да у них там музыка орет. Я даже через ведьмовскую заглушку слышу. А ты, кстати, уверена, что это их комната?» Пока мы в коридоре за шторой прятались, один из друзей Матвея, ну, тот, который брюнет, сюда зашел. Я огляделась по сторонам. Время было позднее, и коридоры пустовали. И если все пройдет как по маслу, нам это очень пригодится. Убегать, натыкаясь на людей, довольно проблематично. «Ты через замочную скважину будешь действовать?» «Не смогу. Расстояние большое». В голосе Зайцевой слышались испуганные нотки. «Вась, а может, ну его? Давай вернемся обратно. Я боюсь». «Никуда мы не вернемся. Или до конца учебы хочешь реветь по углам? Мы сильные и независимые женщины. С нами шутки плохи». «Я очень даже слабая и зависимая». «Тогда считай, что меня к тебе отправил твой ангел-хранитель. Для подстраховки, так сказать. Осталось придумать, как попасть внутрь». «Вась, а дверь-то не закрыта. Я могла бы на нас морок накинуть для отвода глаз. Знаю одно древнейшее и редкое заклятие. Правда, действует оно у меня всего минуточку. Надо успеть спрятаться». «О, а это идея». Я кинулась к двери, где стояла Зайцева, схватилась за ручку, готовая в любой момент ее дернуть, и скомандовала. «Накидывай!» Машка нерешительно помялась, но в конце концов взяла меня за руку и тихонько зашептала какие-то стишки. «Луна скроет нас плащом невидимым. Будет путь наш легок, негубителен». Секундную паузу перебил гул моего сердца. Бравирую тут, а сама внутри дрожу, как осиновый листик, представляя искаженное гневом лицо Матвея. Слабоумие и отвага в действии. «Все, вроде накинула». «Вроде? Зайцева, ты издеваешься? Как нам это проверить?» «У нас всего 50 секунд. Проверить мы можем, только открыв дверь». «Или ты передумала?» И столько надежды в ее шепоте было, что я решилась. Осторожно толкнув ручку, я быстро проскользнула вместе с Машкой в образовавшуюся щель. Затаила дыхание, ожидая, что нас увидят и поднимут шум. Но ни разговоры, ни смех, ни музыка не смолкали. Зайцева потянула меня в сторону стоящего у стены широкого, но низкого стола. И только когда мы никем вроде незамеченные расположились под ним, смогла, наконец, перевести дух и начать разглядывать находящихся внутри людей. Комната парней оказалась в полтора раза больше нашей, девчачьей. И это учитывая, что здесь было всего 3 кровати. В том месте, где у нас стояла четвертая, тут красовался диван, на котором, закрыв руками глаза, спал терроризирующий Машку инквизитор. 2 какие-то старшекурсницы плясали посреди комнаты, а сидящие на кровати в полоборота ко мне в окружении соседки-блондинки и еще какой-то неизвестной мне девушки Матвей с брюнетом рубились в карты. В первый раз я видела Белорадова без футболки и босиком, в одних черных спортивных штанах. Широченные плечи с развитыми мышцами, мощная спина, кубики пресса. Боги, этот парень был ходячей рекламой журнала «Мужское здоровье», чьи постеры я бы с радостью развешала на стене своей комнаты. Только и успела вытереть рукавом кигуруми, стекающие по подбородку слюни, как братец резко повернул голову в сторону двери. Прижавшись под столом к стене, я молилась, чтобы он нас не заметил, и Зайцева, судя по всему, делала то же самое. «Тох, ты чувствуешь запах?» Даже громкая музыка не заглушила его хриплый голос. «Какой?» «Такой, будто в нашей комнате внезапно выросло вишневое дерево».